Сознание живет, подчиняясь своему ритму. Нарушить его можно, но заставить идти по-своему невозможно. Потому всякое насилие над ним желаемых результатов не даст. Отсюда и повторные неудачи заставить себя воспринимать, когда оно замолкает. Говорилось о том, что мысли мои, возможно, записывать будет даже в течение дня, но никогда не говорил, что мой голос беззвучный, может быть, слышим всегда. Степени общения разные, и сила их и напряжение зависит от воли моей. Насильно дать желаемую степень контакта нельзя. Много условий влияет на это, причем ритм сознания является одним из решающих. Свет не всегда в одинаковой степени сознанию доступен, и когда волны его напрягаются, тогда следует брать все, что возможно.